Как было показано в предыдущих главах, названные традиции довольно основательно закрепились в поведенческих штампах японцев. Они дают себя знать во всех случаях, когда японец ставит перед собой задачу овладения какими-либо знаниями или навыками. Так у мастера каллиграфии, лучника кюдо, бойца карате, аранжировщика цветов и так далее, никогда не возникает мысль о том, что, обучившись своему искусству, он сможет хотя бы на время остановиться, дать себе отдых. Любой перерыв означает деградацию мастерства, утерю отшлифованного искусства. Едва только вступив на стезю овладения искусством или профессией, японец уже знает, что это овладение будет длиться у него всю жизнь. Поэтому он относится к ритуалам учебного процесса как к необходимой рутине жизни. При знакомстве с образом жизни японцев, с их обычаем длительного и упорного обучения чему-либо, невольно возникает вопрос, а не надоедает ли им такая учеба? Ответ будет очень прост. Нет, не надоедает. Японцы, по-видимому, тяготились бы непрерывной учебой, если бы ставили ее во временные рамки, от и до. Но таких рамок в сознании японцев не возникает. Будучи с детства пропитаны буддийской идеей растворимости «я» в окружающем мире, они спокойно десятками лет штурмуют азы науки, искусства и даже ремесла. Причем делают это всегда на основе требований принципа безупречности. Производственное обучение воспринимается выпускниками средних школ второй ступени и даже высших учебных заведений не как какое-то бремя, а как весьма полезная необходимость. Такое отношение, по-видимому, связано с тем, что японцы при перемене деятельности нуждаются в социальной адаптации, в подгонке к новым условиям. Такая подгонка выпускника учебного заведения, нанимающегося на предприятие к уникальному внутрифирменному мерку, справедливо отмечает Рамзес, происходит именно с помощью производственного обучения. Схема производственного обучения на японских предприятиях с одной стороны довольно проста, а с другой сложна. Сложность объясняется тем, что каждая фирма создает свою собственную систему производственного обучения, отвечающую местным потребностям и интересам. Тем не менее, можно выделить нечто общее, что свойственно большинству фирм, и даже найти наиболее типичную схему. Таковой является система обучения на автомобильной фирме Toyota. Известно, что массовый наем новых рабочих в крупные фирмы в Японии приурочивается к выпуску учащихся средних школ второй ступени и колледжей. Конечно, фирмы никогда не закрывают своих контор по найму и берут тех, кто им нужен в любое время, но так нанимаются одиночки. Всех нанятых, как правило, собирают вместе и приучают к атмосфере фирмы. Новичков обычно поселяют в специальных гостиницах, где они притираются друг к другу, усваивают коллективные нормы поведения. Работник, не развивший в себе чувство коллективизма, считается в Японии неэффективным. Поэтому в период адаптации прежде всего обращается внимание на подбор рабочих групп. Методика адаптации разработана Японской ассоциацией профессионально-технического обучения. Во многих крупных компаниях действуют специальные подразделения, ответственные за реализацию данной методики. В своем практическом воплощении она представляет собой начальную фазу культивирования у рядовых работников вполне определенных слагаемых корпоративного духа фирмы. Только по завершении адаптационного курса, длящегося обычно 10-12 дней, вновь принятых начинают знакомить с технической стороной их будущей деятельности, то есть с рабочим местом, его оснащением, системой производственных операций. Ознакомительная техническая ориентация новичков также длится в среднем 10-12 дней, однако она может варьировать по времени в зависимости от сложности осваиваемых операций. Все это, конечно, относится в основном к сфере овладения оборудованием со стандартными операциями. Тех, кто готовится работать в качестве ремонтников, крановщиков, операторов систем и так далее, посылают на 1-2-годичные курсы или в специальные учебные центры. Техническая ориентация обычно начинается с изучения соответствующих инструкций. Как правило, такие инструкции представляют подробнейшее описание агрегата, механизмов, блоков и так далее, системы управления и особенностей функционирования. Обучаемый должен научиться самостоятельно готовить агрегат к работе, устранять